сыну Приамову, паки вещал Аполлон дальновержец: «Гектор, дерзай! Поборник могучий с Зевсом, Кронидом сыды высокой тебе на покров и защиту неспослан. Я, Аполлон златомечный, бессмертный, который и прежде сильной рукой защищал и тебя, и высокую Трою. Шествуй к полкам и своим многочисленным конникам храбрым. Всем повели к кораблям устремить их коней быстроногих. Я перед ними пойду и сам для коней илионских путь уравняю и в бег обращу героев ахейских». Рек и ужасную силу вдохнул предводителю воинств. Словно конь застоялый, ячменем раскормленный в яслях, привязь расторгнув, летит и копытами поле копает. Пламенный, плавать обыклый в реке, быстрольющийся пышет, голову гордой высоко несет, в круг рамен его мощных гривы играет. Гордится он сам красотой благородной, быстро стопы его мчат к кобылицам и паствам знакомым. Гектор таков, с быстротою такой оборачивал ноги, бога услышавший глаз, возбуждал он на бой конеборцев. Словно рогатую лань или дикую козу поднявши, гонят упорно горячие псы и ловцы-поселяне. Но высокие утесы, густая тенистая роща зверя спасают, его изловить им не суждено роком. Криком меж тем пробужденный является лев густобрадый, им на пути и толпу распыхавшуюсь в бег обращает. Так аргивяне, да то ли толпой неотступные, гнали трое сынов, и мечами и копьями в тыл поражая. Но лишь увидели Гектора, быстро идущего к рати, дрогнули все, и у каждого в ноги отважность упала. Их Фоас ободрял, благородный сын Андремонов, муж аталийский знатнейший, искусный в бою стрелобойном, храбрый и в стойком. Его и в собраниях мужей побеждали редкие, если при нем в красноречии спорила юность. Он, распаляемый ревностью, так говорил Межахеин: «Боги! Ужасное чудо моим представляется взором. Гектор воскрес! От ужасной смерти избегнувший паки Гектор пред нами, а мы уповали, что гордый троянец душу предаст под рукой Теламонова сына Аякса. Верно могущий бессмертный опять сохранил и восставил мужа, который уж многим колено сломил аргивянам, что и еще совершит, как предвижу я. Он не без воли Зевса гремящего стал перед воинством, пышущий боем. Други совет предложу я, и все мы ему покоримся. Ратной народной толпе повелим к кораблям удалиться. Мы же, сколько ни есть нас, храбрейшими в рате слывущих, противостанем. Быть может, его остановим мы, встречу копью уставивши. Он, я надеюсь, как ни неистов, сердцем своим содрогнется ворваться в дружины героев».